Стоило признать, Себастьян не лукавил, говоря о том, что мне не понравится пробуждение. Правда, вряд ли его поцелуй хоть немного облегчил мое состояние. Скорее наоборот, к сильнейшему чувству тошноты прибавились еще и угрызения совести вкупе с раздражением и гневом. Опять он провернул этот мерзкий, отвратительный маневр. Насильно поцеловал меня, прекрасно зная, что я не посмею пожаловаться Седрику. Нет, пожалуй, на свете не было человека, которого я бы ненавидела сильнее, чем Себастьяна. Ну что он ко мне привязался? Пусть обращается к этой... Как ее там? Арелье, что ли? Она-то не против его поцелуев и прочего. Тем более, по сравнению со мной, она настоящая красавица. Ух, наглец! Нахлынувшая ярость была настолько сильной, что в голове моментально прояснилось. Интересно, уж не на это ли рассчитывал Себастьян? Впрочем, даже если и так, то я не собираюсь высказывать ему благодарность. Его поведение просто из ряда вон выходящее. И я окончательно очнулась, забулькав от негодования. Открыла глаза и поразилась тому, насколько вокруг было темно. Что происходит? Где Седрик и остальные? Почему никто не встречает меня после путешествия в сумеречный мир? Я пошевелилась и с трудом сдержала стон. Тело затекло от долгого, неподвижного стояния настолько, что я не чувствовала ни рук, ни ног. Однако я выяснила, что по-прежнему сижу на стуле. Еще страннее. Получается, никто не потрудился перенести меня на кровать после окончания разговора с духом Аделины? Хвала всем богам, в этот раз перед началом ритуала Седрик не привязывал меня, поэтому я была более-менее свободна в движениях. Некоторое время я просто сидела, сжимая и разжимая пальцы и чувствуя, как начинают гореть огнем их кончики от возобновления кровообращения. Затем осторожно встала, и тут с приглушенным болезненным стоном села обратно. Ноги онемели до такой степени, что я не могла ими управлять. «Какого демона, Седрик?» – приглушенно выругалась я, растирая непослушные конечности. «Что ты себе позволяешь? Почему оставил меня здесь, не потрудившись как следует завершить ритуал?» Впрочем, злость быстро уступила место тревоге. Я понимала, что случилось нечто серьезное. Седрик бы никогда не бросил меня после окончания ритуала одну, без помощи, в пустой темной комнате. Получается, что-то вынудило его поступить столь недостойным образом. «Или кто-то», – многозначительно добавил внутренний голос. Меня моментально кинуло в жар. Вспомнилось, что перед началом ритуала я видела, как кто-то подглядывает в комнату. А что, если всех моих товарищей перебили за то время, пока я блуждала между двумя мирами? От этой жуткой мысли туман, все еще витающий в моей голове после столь резкого переноса в реальность, окончательно развеялся. Я тряхнула головой, стиснула зубы и повторила попытку встать. На сей раз она прошла не в пример удачнее. Неполную минуту я просто стояла, держась за спинку стула и ожидая, не накатит ли новый приступ дурноты. Затем осторожно двинулась к двери, из-под которой неровными полосами выбивался свет. Если память мне не изменяет, она ведет в прихожую, откуда можно подняться на второй этаж. Или попасть в комнату с давным-давно остывшим телом Николаса, завершил внутренний голос. Я передернула плечами. Внезапно накатил холодный липкий страх. Я вдруг осознала, что стою в полном одиночестве посреди дома, населенного призраками. А что, если из-за двери на меня с диким криком бросится какое-нибудь умертвие? Или же по мою душу явится очередной скелет, правда, на сей раз настроенный куда менее миролюбиво? «Сьерра Беатрикс!» В ту же секунду послышался зловещий шепот у меня за спиной. Я не вскрикнула по одной причине. Голос окончательно отказался повиноваться мне. И ничего удивительного, после всех-то сегодняшних испытаний. Я судорожно обернулась, чувствуя, как перед глазами все темнеет в предчувствии нового обморока. «Тихо, тихо, это же я, Найн Винсон!» Смущенно забормотал тот же голос, и я почувствовала, как костлявые руки подхватили меня за талию, уберегая от возможного падения. Во мраке знакомым зеленым пламенем сверкнули пустые глазницы. «Вы!» – выдохнула я, испытывая странную смесь облегчения и ужаса от мысли, что ко мне прикасается скелет. «Что вы тут делаете?» «Ну, когда в комнату ворвался тот милый юноша и принялся потрясать покупными боевыми чарами, угрожая испепелить любого, кто пошевелится, я поспешил удалиться», — сверкнул во тьме белозубый оскал Нейна Винсона. «По здравому размышлению я решил остаться подле вашего тела, надеясь, что вы все же сумеете найти дорогу обратно. Хотя что скрывать, я почти не верил в счастливый исход и заранее готовился оплакивать вас. Все-таки такой подвиг мало кому под силу, но я рад, что вам удалось. Получается, ваш дар только набирает силу». «Мне помогли вернуться», – неохотно призналась я, вспомнив поцелуй Себастьяна. «Не принижайте ваши способности», – Нейн Винсон недовольно покачал головой. «Вам могли придать первоначальный импульс. Все остальное вы сделали сами». «Ладно, не суть». Я нетерпеливо взмахнула рукой, обрывая его. «В самом деле, не объяснять ведь ему сейчас все нелегкие перипетии моих отношений с Себастьяном. Лучше расскажите, что тут произошло?» «Да, в общем-то, я уже сказал». Нейн Винсент хмыкнул. «Во время проведения ритуала в гостиную ворвался некий молодой человек, по всей видимости, знакомый вашим товарищам. Он потребовал прервать обряд. Ваш жених сопротивлялся, но...» «Что с Седриком?» Я гулко сглотнула вязкую от страха слюну. «Он жив?» «Полагаю, что да». Винсент смущенно загремел костями. «По крайней мере, я не чувствую в доме запаха смерти. Наверное, его просто оглушили. Так или иначе, но я поспешил воспользоваться всеобщей сумятицей и удалиться в сумеречный мир. Если честно, терпеть не могу всякие разборки и боевые заклинания. Однако я видел, как незваный пришелец вывел ваших друзей прочь, оставив вас тут. По-моему, он сделал это намеренно, осознавая, что вы погибнете, не сумев без посторонней помощи вернуться обратно в свое тело». «И где они сейчас?» – спросила я, чувствуя, как внутри все леденеет от неприятного предчувствия. «В спальне моей внучки», – любезно пояснил Винсон. «Кажется, этот юноша кого-то ждет, по крайней мере, пока он никого не убил». «О, боги!» – прошептала я и принялась усердно растирать лоб, силясь сообразить, как надлежит поступить. По всему выходило, что мне надо было спасать товарищей. Но как? Я не обладала способностями к магии, если, конечно, не считать искусство предсказания и дара узнавать волю богов. Впрочем, даже ближайшие друзья сомневались в наличии у меня этих сомнительных талантов. А теперь мне надлежало сразиться с каким-то до зубов вооруженным мужчиной, против которого оказались бессильными сразу три мага. «Четыре», – сухо поправил меня внутренний голос, если принять во внимание намеки Янора. Я в полголоса застонала. «Час от часу не легче. Что же делать? При всем желании я смогу лишь запустить в преступника чем-нибудь тяжелым, пытаясь попасть ему в голову. Быть может, потерять сознание и воззвать к помощи Себастьяна? Нет, пустое, ему потребуется слишком много времени, чтобы преодолеть разделяющие нас мили. И потом, как-то не хочется оказаться ему должной. Сдается, мне очень не понравится то, что он потребует взамен». «И как выглядит этот юноша?» – спросила я у Винсона. «Сможете описать его внешность?» «Зачем?» – искренне удивился он. «Тьера Беатрикс, вы же сумеречный маг! Вам служат все зеркала в этом доме! Посмотрите в любое подходящее и увидите, что происходит наверху!» «Но как?» – Приглушенно взвыла я, не имея ни малейшего понятия, о чем он говорит. «Я не понимаю!» А в следующий миг Винсен крепко и прибольно взял меня за плечи и развернул к пыльному зеркалу, стоящему в углу. Мгла, клубящаяся в дорогой оправе, невольно привлекла мой взгляд, и мое возражение умерло, так и не сорвавшись с губ. Неожиданно я увидела перед собой совершенно другую комнату. Кайл и Янор сидели на стульях, не отводя напряженных взглядов от высокого мужчины, раздраженно меряющего комнату шагами. При виде его я прикусила губу, сдерживая удивленное восклицание, поскольку передо мной предстал сам Найн Джайсон, местный шериф. Затем мой взгляд скользнул дальше, и я со свистом втянула в себя воздух, увидев Седрика. Мой жених лежал на кровати, в то время как Дейла держала его голову у себя на коленях. Возмутительная картина. Из-за этого я целую секунду не знала, радоваться или огорчаться тому факту, что лицо у несчастного оказалось залитым кровью, сочащейся из рассеченной брови. Но затем мне стало стыдно за совершенно глупую в данный момент ревность. Судя по всему, Седрик был без сознания. И тревога за него заполнила мое сердце, вытеснив злость на Дейлу, которая, пользуясь удобным моментом, ласково перебирала его волосы.